И бысть, егда сконча Иисус вся словеса сия, рече учеником Своим, «Весте, яко по двою дню Пасха будет, и Сын Человеческий предан будет на пропятие». Тогда, собравшися архиереи, книжницы и старцы людсти, во двор архиереев глаголема го Каиафы, и совещаша, да Иисуса лестью имут и убьют. Глаголох уже, но не в праздник, да не молва будет в людях. Иисус уже бывший в Вифании, дому Симона прокаженного, приступи к нему жена, скляницу мира имущей многоценного, и возливаши на главу его возлежащую. Видевши же ученицы его, негодоваши глаголюще, чесо ради гибель сия бысть, можаши бо сие мира продано бысть на мнозе, и датися нищим. Разумев же Иисус речеем, что труждаете жену, дело бо добро содело мне, всегда бо нищая имате с собою, мне же не всегда имате, возлиявши бо сия мира сие на тело мое, на погребение мя сотвори. Аминь глаголю вам, иде же аще проповедано будет Евангелие сие во всем мире речеться, еже сотвори сия в памяти я. Тогда шед едино тобою на десяти глаголемый Иуда Искариотский ко архиереям, рече, что ми хочете дати, я с вам предам его, они же поставиши ему 30 сребреник, и оттоли искаше подобно времени да его предаст. В первый же день опресночный приступиши ученицы Иисусови глаголюще ему, где хочешь и уготовим тиясти Пасху. Он же рече, идите во градко он сице, и рците ему. Учитель глаголит, время мое близ есть, у тебе сотворю Пасху со ученики моими. И сотвориши ученицы, яко же повелеем Иисус, и уготоваши Пасху. Вечер уже бывши возлежаше, собе мана десяти ученикома, и ядущим им рече, аминь глаголю вам, яко един от вас предаст мя. И скорбяще зело, на чаше глаголати, ему един кижда их, еда аз есим Господи. Он же отвечав рече, помочивый со мною всолила руку, той мя предаст. Сын же человеческий иден, яко же есть писано о нем. Горе же человеку тому, им же Сын человеческий предастся. Добро бы было ему, аще не бы родился человек той. Отвечав же Иуда, предая его рече, еда аз есим рави, глаголы ему ты рече. Ядущим же им прием Иисус хлеб, и благословив преломи, и даяши учеником и рече, примите, ядите, сие есть тело мое. И прием чашу хвалу воздав, даде им глаголя, пите от нея вси, сия есть кровь моя нового завета, я же за многие изливаема во оставление грехов. Глаголю же вам, яко не имам пите отныне, от сего плодолозного до дне того, егда и пию с вами ново, царствие Отца моего. И воспевши из Идоша в гору Илеонску, тогда глаголы им Иисус, «Вси вы соблазнитесь о мне в ночь сию, писано бо есть, поражу пастыря, и разыдутся овцы стада, по воскресенье же моем варяю вы в Галилее». Отвечав же Петр рече ему, «Аще вси соблазнятся о тебе, аз никогда же соблазнюся». Рече ему Иисус, «Аминь глаголю тебе, яко всю ночь, прежде даже лектор не возгласит, трикраты отвержешися мне». Глаголы ему Петр, «Аще ми есть и умреть, и с тобою не отвергуся тебе». Так уж и все ученицы реша, Тогда прииди с ними, Иисус, весь нарицаемо, Гефсимания, и глагола ученикам, сидите ту, донде же шед, помолюся тамо, и поем Петра, и оба сына Зеведеева, начат скорбети и тужити. Тогда глаголы им Иисус, прискорбна есть душа моя до смерти, пождите сде и бдите со мною. И пришед мало, паде на лице своем, моляси и глаголе, «Отче мой, аще возможно есть, да мимо идет от меня чаша сия, обаче не яко же аз хощу, но яко же ты». И пришед ко учеником, и обрети их спяще, и глагола Петрови, «Таку ли невозмогости единого часа побдети со мною? Бдите и молитеся, да не внидите в напасть, дух бо бодр, плоть же немощна». Паки вторицую шед, помолися глаголе, «Отче мой, аще не может сия чаша мимо идти от меня, аще не пию я, буди воля твоя». И пришед обрети их паки спяще, без тобой и мочи отяготене, и оставлю их, шед паки, помолися третицую, тожде слово рек. Тогда прииди ко ученикам своим и глаголы им, спите прочие и почивайте, все приближися час, и Сын Человеческий предается в руки грешников. Восстанете, идем, все приближися, предая имя. Ище ему глаголющу, все Иуда, едино тобою на десяти прииде, и с ним народ мног, с оружием и дрекольми, от архиерей и старец людских. Предаяй же его, дадей им знамение глаголя, его же аще лобжу, то есть имите его. И абе приступль ко Иисуса верече, радуйся, рави, и облобызай его. Иисус же рече ему, друже, твори на неже иси пришел. Тогда приступльше, возложише руце на Иисуса, и яше его. И сей един от сущих со Иисусом простер руку, извлече нож свой, и удари раба архиерея, и урезы ему ухо. Тогда глаголы ему Иисус, возврати нож твой вместо его, сибо приимший нож, ножем погибнут. Или мнится ти, аще не могу ныне умолить отца моего, и представит мивяще неже 12 легиона ангел. Как уже у вас будутся писания, яко тако подобает быти. В той час рече Иисус народом, яко на разбойник лизы дости с оружием и дрекольми я тимя, по вся дни при вас сидех, уча в церкви, и не ясте мене. Те же все бысь да сбудутся писание пророческое. Тогда ученицы все оставши его бежаша, войни же емши Иисуса ведоша, Каиафе архиереви, где же книжницы и старцы собравшися, Петр же идяше по ним издалече до двора архиерева и вшед внутрь, сидяше со слугами, видите кончину. Архиерей же и старцы, и сон весь, и скахол же свидетельство на Иисуса, якуда убьют его и не обретаху, и многим же свидетелям приступальшим не обретоша. Последе же приступиша два лжесвидетеля реста, сей рече могу разорить и церковь Божию, и треми денми создать ее. И восстав архиерей рече ему, нечесо же ли отвещаваешь, что сии на тя свидетельствую? Иисус же молчаше, и отвечав архиерей рече ему, заклинаю тебя Богом живым, да речеши нам, аще ты еси Христос, Сын Божий. Глаголы ему Иисус, ты рече, обаче глаголю вам, отсели узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облацах небесных. Тогда архиерей растерзал ризы своя глаголя, яку хулу глагола, что еще требуем свидетелей, все ныне слышасти хулу его, чтося вам мнит. Они же, отвечавши реша, повинен есть смерти. Тогда заплеваши лице его и пакости ему деюху, овей же золонит удариша глаголюще, прорцы нам Христе, кто есть ударейтя. Петра же вне сидяши во дворе, и приступи к нему едино рабыня глаголющи, и ты бесу Иисусом Галилейским. Он же отвержися пред всеми глаголя, не вем, что глаголиши. Исшедшу же ему ко вратом, узре его другая, и глаголы им ту, и сей бесу Иисусом Назареем, и паки отвержися с клятвою, яко не знаю человека. Помали же приступившим, стоящие реши Петрови, воистину и ты от них еси, ибо беседа твоя явить отворит. Тогда нача тратитеся и клятися, яко не знаю человека, я би петел возгласи. И помяну Петр глагол Иисусов, реченный ему, яко прежде даже петел не возгласит, трикраты отвержишися мне, и сшет вон, лакося горько.